Глава 11. Еще одно подтверждение. Сколько в жизни тайн, столько и разгадок. Тайны, конечно, прячутся и убегают, чтобы не исчезнуть и не растаять, но разгадки все равно рано или поздно настигают их. Не зря ведь говорят, нет ничего тайного, что не стало бы явным. А еще разгадкам в их победе над тайнами помогают удача, везение и счастливое совпадение. Случай, одним словом. Правда, Макар уже запутался. Что в этой истории является случайным, а что закономерным? Их прогулка, когда они увидели монограмму, по которой папа расшифровал фамилию владельца усадьбы, папина поездка в Москву, его встреча с бывшим одноклассником, который помог найти адрес Веры Сергеевны, и, наконец, письмо. Какое из этих событий, какая подробность могли быть названы случайностью? Все они укладывались в общую картину, и даже без самого незначительного эпизода картина не была бы полной. Да ее просто не было бы. Макар думал о том, что в прошлом случайностей не бывает. А в будущем, или хотя бы настоящем, что делать именно в эту минуту, чтобы потом не жалеть? Эти мучительные вопросы, которые он задавал себе, конечно же, имели отношение только к поискам. Поискам источника. Все остальное для Макара перестало существовать. Он был абсолютно уверен в том, что письмо, которое читал папа, написано почти 100 лет назад в этой усадьбе. И, конечно, написано про нее. Про разрушенный дом, вырубленный парк, источник, который, как написано в письме, должен был вернуться в землю. И почему всегда так получается? Как только человек становится в чем-то уверен, окружающие начинают в этом сомневаться. «И почему ты всегда хочешь какого-то результата?» — говорила мама. «Зримого». Осязаемого результата, который можно потрогать, подержать в руках. Почему надо обязательно что-то найти? Разве недостаточно знать эту историю, думать о ней? Нет, тебе необходимо с утра до вечера ползать по кустам и оврагам. Может, еще и ночи понадобится, хотелось добавить Макару, но он сдерживался, чтобы не рассердить маму окончательно. Маму, как ни странно, поддерживал и папа. По-моему, говорил он. «Лучше выкопать где-нибудь поблизости колодец, в память о владельцах усадьбы. Правда, я не знаю, как это делается». «Какой колодец?» – возмущался Макар. «Разве можно сравнить колодец с источником? Колодец надо копать, как будто заставляешь землю выдать воду именно в этом месте. А источник – это как подарок. Захотела вода и открылась». «Что-то не открывается», – папа разводил руками. «Ты же сам читал письмо!» – вздыхал Макар. «Этот человек, то есть князь Гагарин, еще инженером был. Значит, сумел так закрыть свой источник, что вода не пробивается на поверхность. Это место найти надо!» Папа пожимал плечами. Мол, разве он против? Конечно, неплохо бы найти. А Соня попыталась нарисовать усадьбу такой, какой она когда-то была. Долго делала наброски и даже изображала какой-то немыслимой красоты фонтан, источник. Но потом бросила карандаш и всхлипнула. «Что я делаю? Идиотизм какой-то! Такое ведь нельзя придумать!» Макар был с ней абсолютно согласен. Чем рисовать всякие красивости в виде розовых мраморных раковин и бьющих из них струй воды, лучше найти настоящий источник. Земля, трава, вода – что может быть красивее? Но самое странное – сомнение по поводу источника высказывал и Григорий Григорьевич Клюев. Во время одной из прогулок он подробно расспросил папу про Гагариных, про усадьбу, а Макару сказал: «Ты, Макар, парень умный и талантливый, так что и не трать напрасно свои силы и нервы. Зачем тебе этот источник? Лучше клады ищи. Вот в этом есть романтика. А что вода? Ее и так достаточно!» Макар даже обиделся. «Да вы что, Григорий Григорьевич!» сказал он. «Разве вы не понимаете, что это необычная вода? Мало того, что она, наверное, самая чистая на свете, но она еще... как память об этих людях, об этом человеке, князе Гагарине. Я просто должен найти источник». «Ничего ты никому не должен», — попытался его успокоить художник. Наверное, Макар выглядел слишком взволнованным. «Ты должен отдыхать на природе, гулять, как гуляют все нормальные дети. Каникулы же!» Макар ничего не понимал. Ладно, родители не хотят, чтобы он ползал по оврагам и кустам. Но Григорий Григорьевич, почему он отговаривает от поисков? Неужели не понимает, что эти уговоры заниматься детскими делами, гулять и отдыхать на природе, только раззадорят Макара, и он наперекор, в доказательство того, что совсем не маленький, станет искать с еще большим старанием? Так оно и было. Пока папа с Григорием Григорьевичем расхаживали, беседуя по заросшим тропинкам бывшей усадьбы, Макар шмыгал в сторону, кружил по траве, продирался сквозь кусты и овраги. И всегда держал в руках Рагульку, даже уговаривал ее, как живую. «Но слушай, слушай, прислушивайся хорошенько!» Безрезультатно. «Неугомонный у вас сын, Петр Петрович!» услышал Макар, догоняя на тропинке папу с художником. «Хотя бы вы своим отцовским авторитетом повлияли на него. Ведь глупости же все это, заблуждение. Еще влезет в какую-нибудь яму, да ногу сломает. Тьфу-тьфу-тьфу! Нельзя же к этой палочке так серьезно относиться. Разве она может найти это яйцо?» «Яйцо?» – удивился папа, останавливаясь. «Почему вы сказали яйцо?» Художник закашлялся. «По-моему...» – с трудом выговаривая слова, выдавил он. «По-моему, это вы раньше сказали. Или, может быть, мне показалось?» «Скорее всего», – кивнул папа. «Так называемое ассоциативное мышление. Я говорил, помнится, о том неполном слове в письме «хруст». И, наверное, предположил, что полностью оно обозначает хрустальное. Или что-то вроде этого. Вот вы по ассоциации и придумали яйцо. Хрустальное яйцо. Красиво звучит». «Да, вы правы», — засмеялся художник. «Чего только не взбредет в голову, когда эта история полна тайн. Но надо быть реалистами. Ведь мы даже не знаем, принадлежала ли эта усадьба Гагариным. Буква «Г» в гербе может означать любую другую фамилию». «Нет, все-таки не другую», — задумчиво ответил папа. «Один мой приятель занимается геральдикой. Он уверен, что этот герб принадлежит именно Гагариным». «Да?» — переспросил художник. «Ну что ж. Все равно, знаете ли, это почти ничего не меняет. Гагариных было много». «Опять они переливают из пустого в порожнее», — с досадой подумал Макар. «Сами как маленькие дети. Ничего не делают, только бродят и болтают. И почему Григорий Григорьевич не верит ничему? Наверное, сомневаться — любимое занятие взрослых». «А, вот и ты», — папа оглянулся на Макара. «Как успехи? Вот Григорий Григорьевич говорит, что твои занятия Рагулькой — детские забавы. Кстати, я тоже так считаю. Ты бы, Макар, лучше занялся чем-нибудь серьезным. Почитал, наконец. А то целыми днями не выпускаешь из рук эту палочку». «Ничего вы не знаете о моих способностях», — обиженно подумал Макар. «Чугунок-то Рагулька в моих руках чувствует. И не только чугунок. Нашел же я мальчишкам вон там кое-что». Макар оглянулся и увидел то самое место, где обнаружил что-то в земле. Сейчас там зияла небольшая яма. Он подошел поближе и увидел несколько глиняных черепков, камешки. Может, Ромео с Гришкой и Мишкой что-нибудь здесь и нашли? Нет, вряд ли. Иначе не разбили бы они со злости этот старый кувшин. Пустой был. Обыкновенный пустой горшочек. Но ведь даже его в тот день обнаружила Рагулька. И вдруг, увидев эти черепки, Макар почувствовал самый настоящий азарт. Ему показалось, что и сейчас, как тогда с мальчишками, у него должно получиться. «А вот сейчас я вам докажу, что Рагулька не детская забава!» — воскликнул он. «Сейчас докажу!» Почему он был так уверен в себе? Непонятно. Просто хотелось защитить свою Рагульку. Макар даже умолял ее мысленно, чтобы не подвела. Сколько же можно ей оставаться такой молчаливой и неподвижной? Папа и Григорий Григорьевич молча улыбались и смотрели на Макара. Насмешливо смотрели, как ему показалось. Он огляделся по сторонам. Точно такая же роса уже была на траве, как и в тот вечер, когда он встретился здесь с компанией Ромки. И вдруг, метрах в 10 от себя, Макар увидел на траве небольшое темное пятно, точно такое же, какое было на том месте, где теперь зияла яма с черепками. «Вот сейчас!» – прошептал он и подул на руки. Они должны быть сухими, абсолютно сухими. «Ну-ну!» – улыбнулся художник. «Сейчас будет фокус!» Совсем как ладошка он это сказал. Только недоверие в его ну-ну было абсолютное, не то что у ладошки. Дрожа от волнения, Макар соступил с тропинки в траву и пошел прямо к пятну. Рогулька невесомо лежала на его пальцах. «Вот сейчас! Вот сейчас!» – стучала в голове одна единственная мысль ожидания. И над сухой травой рогулька вздрогнула. Один раз и второй. Макар почувствовал ее легкое прерывистое колебание. «Вот!» – сказал он, опуская рогульку и вытирая со лба пот. «Вот здесь что-то есть!» «Неужели?» – усмехнулся художник. Но Макар уже не слушал. Ему даже не нужна была лопата. Он просто руками стал отдирать дерн и царапать землю. Даже боли не почувствовал, хотя на пальце показалась кровь. «Полегче, полегче, Макар!» – воскликнул папа. «Ты же поранишься!» Но Макар не обращал внимания на предупреждение. Он что-то нашел, и это оказался маленький глиняный горшочек. Перевернутый дном кверху, он был совершенно пуст. Но странное дело, Макар не чувствовал никакой досады. «Видите, видите!» – горячо повторял он. «Рогулька умеет искать!» Папа и Григорий Григорьевич переглянулись. «Действительно!» – произнесли они в один голос. «Да здесь этими горшочками, наверное, вся площадка усеяна!» — воскликнул Макар. — Как будто их когда-то специально разбрасывали. И все, наверное, пустые. — Постойте, постойте, — пробормотал папа. — Горшочками. Вот оно что. И смотрите, в этом месте совсем нет росы. Я все понял. Пустой горшочек хранит в себе тепло нагретой за день земли. Вот роса в этом месте пока еще и не выпала. Точно, так оно и есть. Я помню, о чем-то подобном читал. Кажется, во время войны крестьяне прятали от фашистов зерно, закапывали в землю. Но враги оказались хитрыми. Они выходили искать вечерами, когда выпадала роса. Над ямами, в которых было закопано зерно, росы не было, потому что зерно, отдавая накопленное за день тепло, высушивало траву. Оказывается, можно искать и без палочки, без рогульки, то есть. Неужели все так просто? Макар ошеломленно смотрел на выцарапанную руками ямку, на рогульку. Но ведь он не знал ни о каких пустотах, а доверялся только своей помощнице. «Значит», — прошептал он, — «она все-таки чувствует и умеет искать». Последние слова он произнес совершенно уверенным тоном. Теперь его никто не сумеет убедить в обратном. «А вот если все так просто можно объяснить», — хитро посмотрел он на взрослых, — «то объясняйте уж все до конца. Например, ночные звуки. Помните, Григорий Григорьевич, вы обещали раскрыть тайну часовни?» «Какую еще тайну?» – удивился папа. «Я вижу здесь тайны на каждом шагу». «Да, виноват!» – засмеялся художник. «Обещал, обещал. Вот сегодня и раскроем эту тайну. Ровно в полночь». Папа хмыкнул. «В полночь? Как все таинственно. Хоть поужинать мы успеем?» Возвращались они домой веселые. Папа и Григорий Григорьевич переговаривались и шутили, но Макар не прислушивался к их шуткам. Он даже и про часовню не думал. Зачем ему еще какие-то новые тайны и их разгадки, если он и так на седьмом небе от счастья? Ну и пусть горшочки пустые, пусть. Не в них дело. Дело в рогульке, абсолютно живой, готовой к дальнейшим поискам. А что они продолжатся, в этом Макар уже ни капельки не сомневался.